Глава 18. И опять на просторе берег встретился с морем. Встал у раны рыбак, кровь не смоет никак. Кончается день, и воды пусты, в зеркале скрылся ты. На красных деревьях листья мертвы издревле. Там бредет лесоруб, беспамятно туп. Точит слезы земля, упали мосты, в зеркале скрылся ты. На холмах бастионы, время треплет знамена, дождь пылает огнем, коль душа так с пятном, где дети лежат, даже в смерти чисты, в зеркале скрылся ты. Грязь следов, по ступеням лезут длинные тени, на алтарь брошен Бог, да исполнится рок, мы иного найдем на путях пустоты, пусть в зеркале скрылся ты. Умирают мужчины, с ними битвы причины. На полях пепел сед от развеянных бед, неприкаянной сказкой взлетели мечты, в зеркале скрылся ты. Непотребны святыни, в сердце славы пустыня, пали храмы во прах, силы нет в образах, непорочна власть красоты, и в зеркале скрылся ты. Бог даст и обратно возьмет, если вера имеет вкус крови, молясь, пей полным ртом, непрочна власть красоты. Мы последние сдали посты, все пропало и нечего больше спасать. И в зеркале скрылся ты, в зеркале скрылся ты. Песнь последней молитвы во времена воздаяния. Севал Искаланса. Он ощутил толчок и вообразил, будто находится в трюме пляшущего на тяжелой зыби корабля. Снова толчок. Он подумал о пьяных ночах, и что лежит под столом, а кто-то пинает его обутой в жесткий сапог ногой. После третьего толчка, более сильного, передавшего раздражение и нетерпение толкающего, он пробормотал ругательство. Однако что-то склеило губы, наружу вышел лишь стон. Он решил, пришло время открыть глаза, что тоже потребовало целого сражения. Веки с трудом отклеились, кожу ожгло болью. Он поморгал. Полумрак, смутные силуэты, сверху вроде бы лицо, в воздухе пахнет гнилью, во рту привкус старой, очень старой крови и еще что-то, горькое. Наверное, как подумал он, это вкус неудачи. «Вставай!» Еще одна фигура опустилась на колени. Мягкая ладонь прошлась по щеке, но у него отросла жесткая борода, и ладонь отдернулась. Лишь чтобы вернуться, крепко ударив по виску. Женщина сказала. «Нет на это времени. Дверь открыта. Кое-кто в округе может ее ощутить». Первый отозвался. «Я стал неактивным. Уже давно. Но он даже не пошевелился». «Хранитель должен...» «Таскаться где-то по путям, как я догадываюсь. Повезло нам». «Неужели нельзя просто поставить его на ноги?» Руки под локти, кряхтенье. Он ощутил, что на каменном полу остались лишь пятки. Внезапная боль в спине и ногах, пытающихся справиться с весом. Неужели он стал таким тяжелым? Давно ли? «Стой, чтоб тебя! Не смогу держать долго!» «А мне было каково?» — спросила женщина. «Все кости трещали». Он выругал острые уколы боли в ногах, пошатнулся. «Туда! Шагни назад! Прислонись к стене! Боги! Так, так! Погляди теперь на меня, идиот! Гляди так, словно узнал!» Было темно, однако он сумел различить лицо мужчины. Вгляделся в его глаза, нахмурился. «Как меня зовут?» — спросил мужчина. Он шевелил губами, пока во рту не скопилась слюна, раздвинул губы языком. «Знаю тебя! Тебя звать Дурь. Еще раз ударить?» «Муть», — сказал он и моргнул, глядя на женщину. «Муть и Дурь. Теперь помню. Вы напоили меня, обманули. Наверное, пора убить обоих. Где мои штаны?» Он все еще опирался на стену, пытаясь удержаться на ногах. Сверкнул глазами, отчего мужчина и женщина сделали шаг назад. Они были в коридоре. Справа толстая деревянная дверь, открытая, являющая взору заросший двор. Тянула сквозняком, холодный воздух пах отбросами и помойным ведром. Мужчина заговорил медленно, словно имел дело с ребенком. «Ты в штанах?» «Конечно, я. Думал, не смогу одеться. Где мои ножи?» Женщина тихо выбранилась и сказала. «Дурак, разум потерял. Хотя и раньше там было немного, но теперь ничего нет. Он бесполезен», — Котельон соврал. «Просто хотел, чтобы я убралась подальше, вот и послал скакать бешеной ведьмой. Ради чего?» «Согласен с твоим диагнозом», — сказал, скрестив руки на груди мужчина. «Если бы не одно». «Что?» «Дури-муть. Ублюдок дурит нас, Минала. И думает, это очень забавно. Видишь, как сверкают глаза, как будто все океанские штормы оставили соль на его лбу. Но ведь Калам никогда не сверкал глазами, почти не ухмылялся. У Калама лицо убийцы». Калам скривился. «Я вас дурю, да? Скажи мне, колдун, не так ли я дурю тебя, как ты меня, когда я разломал тот желудь, а ты не показался, а вокруг была сотня когтей?» «Не моя вина. К тому же погляди на себя, ты прошел их всех». «Прополз скорее», — вмешалась Минала. «Так рассказал престол тени. Фактически крученому недоноску пришлось тащить Калама к этой двери. Чудо, что ему удалось». Быстрый Бен фыркнул. «Значит, ты совсем не так хорош, как мы думали. Что за потрясение? Погляди на одежду, доспехи. О, могучий убийца, тебя порубили на куски. Горстка хорьков лосьин стерла тебя в порошок, а ты винишь меня». «Так где она?» «Кто?» «Лосьин. Нужно с ней разобраться. Она отсекла Тавор. Сказала, что виканцев нужно принести в жертву. И Корбала дом. Хочу прокатить уродскую голову ублюдка по всем ступеням замка до помойной канавы. Где мои ножи, мать вашу?» Минала вытащила пояс с ножами и швырнула к ногам убийцы. «Значит, я проскакала 1000 путей. Меня чуть молнией не убило. А у тебя единого словечка не нашлось для худом проклятой жены?» «Ты меня выгнала, помнишь?» «Помню. Помню за что. Вот что помню. Во всем виноват Котельон». Быстрый Бен сказал. «Она не признается, но ей тебя не хватало». Женщина взвилась. «А ты держись в стороне!» «Рад бы, но времени мало. Слушай, Калам, она тебе верна. Вот, даже лошадь приготовила». «Зачем мне лошадь? Мы в Малази. Если Лосиин сбежала, мне не лошадь нужна, а корабль». «Калам, послушай, престол тени притащил тебя в мертвый дом. Ты умирал, был отравлен. Так что он просто оставил тебя лежать на полу. На некоторое время. Ну, в общем, на долгое время». «Так ты и убил Лосиин? Отомстил за меня? Еще имеешь наглость называться другом? Ты ведь не убил ее, ну?» «Нет, не убил. Но закрой свой капкан и прислушайся. Забудь регента или протектора, или как там себя зовет Малли Крэл. Может, Лосиин убита, как они говорят, а может и нет. Мы не будем прохлаждаться здесь, Калам. Мы нужны в другом месте. Понимаешь, о чем я?» «Ни слова не понял. Но, кажется, мы зря тратим время». Он глянул на Миналу. «Так ты привела лошадь, да? Большую? Лучше бы не жеребца. Знаешь, они ревнуют, когда я подхожу к тебе». «Я не особо выбирала. Но если подумать, я взяла тебе одноухого трехногого осла, и вы сможете меняться, ездя друг на друге. Вряд ли кто-то увидит разницу». «Боги подлые вы!» — зашипел Быстрый Бен, метнув взгляд во двор. «Пытаетесь пробудить весь берег? Пора идти, сейчас же». Калам подобрал пояс, проверил, во всех ли ножнах есть длинные ножи. Хотя память путалась, он не был уверен, что это его ножи. Впрочем, и эти выглядят вполне достойными. «Чудно. Заткнитесь оба и давайте уходить». Снаружи, под странно-зеленоватым, закрытым тучами небом, Быстрый Бен повел их по извилистой тропке между заросшими могильниками и мертвыми деревьями. У ворот колдун указал налево. Лошади стояли на привязи шагах в 30, около таверны с провалившейся крышей. Поднявшаяся вода залила зал. В помещениях царила тьма. Калам уставился на одну из лошадей. Замедлил шаг. «Стой!» – прошептал он. «Это вообще не лошадь!» «Лучше не достал!» – буркнул Бен. «Не беспокойся, это для меня». 4 шага от привязи, и тут громадная фигура в доспехах вышла с ближайшей улочки. Тяжелые клинки лязгнули и угрожающе поднялись. Быстрый Бен выругался. «Слушай, Норов, я стучал. Никого не было дома». Шлем повернулся к мертвому дому. Раздался глубокий голос. «Похоже, мне все-таки придется вас убить». «За что?» — взвыл быстрый Бен. Норов ткнул острием меча. «Не закрыли хренову дверь». «Я вернусь!» Все смотрели, как колдун мчится к мертвому дому. Норов повернулся к Каламу. «Веришь? Ему никогда меня не обдурить. Не знаю, о чем думал Скворец». «Ты пахнешь куповым элем», — ответил Калам. «Пить хочу. Слушай, Минала, когда Быстрый вернется, скажи». «Даже не пытайся», — прорычала та. «К тому же он уже здесь». «Сделано», — сказал вернувшийся Быстрый Бен. Сверкнули в улыбке белые зубы. Норов вложил мечи в ножны. «Полагаю, вам излишне и говорить, но не возвращайтесь. Мы тут любим крепкий сон. Ежели кто из вас еще раз...» Улыбка Бена пропала. Он вздохнул, помотал головой. «Норов, нужно было тебе перебежать к мостожогам. Случай ведь был». «Слышал, они все померли». Колдун вспрыгнул на спину призрачного коня. «Именно». Осматривавший приведенного для него опрятного мерина Калам обернулся. «Нравится жить в отставке, Норов? Нет, вопрос без подвоха. Нравится?» «В такие ночи вижу, как вы готовы ускакать в серьезную заваруху, не сомневаюсь. Да, убийца, мне нравится. Но если ты захочешь того же, принесу тебе кружку откупа в эту вот таверну, а потом брошу тебя в воду». «Я отплачу тем же». Калам сел на коня, поглядел на Миналу, потом на Бена. «Ладно, или лошади могут скакать по воде, или кому-то придется открыть путь». «Мне, наверное», — отозвался маг. «Вижу, ловок, как прежде». «Ну, пути мои дела». «И как идут дела?» «Ужасно. Но все скоро изменится». «Неужели? Почему?» «Боги подлые, Калам. Потому что я вернулся, вот почему. Не хватит ли болтать? Предоставь все мне». Когда ускакали трое всадников, когда ветер развеял клочья дурно пахнущего дыма, Норов развернулся кругом, шагнул назад в темноту улочки. Внимательно посмотрел на призрачную фигуру, что встала среди мусора. «Старая верность. Только поэтому я и позволил ему уйти. Но служить этой будке — очень затратная работенка, император». Серебряный кончик трости силой ударился о грязную мостовую. «Император? Я давно это бросил. Одни, когда я любил давать добрые советы, ну, таких вовсе не было. Но выскажу одно предупреждение. Только сейчас и только для тебя, Норов. Думай, как говоришь, с богами, иначе они...» Он подавился смехом. «Затаят обиду». Норов крякнул и сказал лишь через 1000 ударов сердца. «Обиду? Хм...» Он начал поворачиваться, когда престол тени снова ударил по мостовой. Грузный воин помедлил, поднял голову. «Ну, что такое?» — прошипел престол тени. «Что? Что такое?» «Тебе нечего сказать? Судьбоносное мгновение, толстый дурак. Вот здесь начинается, наконец, все настоящее и важное. Так что выдави эль из мозгов, смертный, и скажи что-нибудь в защиту своего рода. Ты предстал перед Богом. Растекись красноречием ради потомков. Будь глубок». «Глубок? Хе». Норов долго молчал, взирая на камни мостовой в конце улочки. Потом поднял скрытую шлемом голову, повернулся к престолу тени и сказал: «Ай, хер тебе!» Сестра хитроумная следила за человеком, осторожно пробиравшимся среди груд обломков на месте ворот цитадели. Он не особенно высок. В нем нет ничего от бывалого солдата, хотя белый шрам и тянется по шее к частично обрубленному уху. Но не порез от меча, решила она. «Кто-то его укусил. Сестра почтенная поняла бы? Может быть, клык Ягутта? Вряд ли». «Нет, в этом мужчине нет ничего особенного, объясняющего источник его дерзости, его вызывающего ярость сопротивления воли и голосу водоразов. Конечно, все изменится. Вражеский командир совершил роковую ошибку, согласившись на переговоры, ибо кровь сестры хитроумной не разбавлена, и человеку вскоре предстоит испытать власть голоса чистокровных форкрулассейлов. Закопченные, покрытые трещинами стены цитадели стали доказательством усилий высших водоразов по окончанию осады. Тысячи гниющих трупов на голой земле у стен были свидетельством яростной решимости судимов. Однако до сих пор все атаки заканчивались неудачами. «Да, фраг оказался достойным, но наше терпение на исходе. Пора кончать». Дурак пришел без охраны. Вышел один, хотя стража не помогла бы. По ее приказу они сами порубили бы начальника. Но теперь она лично заберет его жизнь, устрашая облепивших бастионы солдат. Вражеский командир прошел мимо трупов и встал в 10 шагах. С любопытством окинул ее взором и заговорил на приличном калансе. «Значит, чистая. Правильный термин. Не полукровка, каких вы зовете водоразами. Вероятно, это значит водой разбавленные. Нет, ты настоящая форкрулассейла. Пришла вершить правосудие?» Он улыбнулся. «Наглость людская всегда меня поражала», — заметила сестра хитроумная. «Вероятно, в иных обстоятельствах она была бы оправдана. Например, если ты имеешь тело с сородичами, желая напугать их и покорить. Или со зверями, готовыми вспунтоваться против вашей тирании. Во дворце покойного ныне короля Каланса есть большие палаты, забитые чучелами зверей, трофеев членов королевской семьи. Волки, медведи, коты, орлы, олени, лоси, бхедерины. Им приданы посы ярости, последнего мика сопротивления. Они ведь полагали, будто имеют право на жизнь. Ты человек, как и король Каланса. Не мог бы ты объяснить гнусную вашу потребность в убиении животных? Или мы должны поверить, что каждый из зверей в тех палатах сам пытался убить загонщиков?» «Что же?» — ответил человек. «Признаюсь, у меня есть личное мнение. Но пойми, что лично я не нахожу удовольствия в резне. Лучше было спросить самого короля Каланса». «Я спрашивала». Брови поднялись. «И?» «Он сказал, что хотел разделить чувства сраженного зверя». «А, и я такое слышал». «И поэтому», — продолжала она, — «я убила всех его детей, набила соломой и выставила в той же палате. Пожелала, чтобы он разделил чувства своего отродья». «Полагаю, он не был доволен». Женщина пожала плечами. «Давай выслушаем твое мнение». «У иных столь жалкие потребности, что лишь убийства их ублажат. Не говорю о тех, что охотятся ради пищи, это понятно. Но скажем прямо, едва вы начинаете распахивать поля и растить скот, потребность в охоте исчезает». «Король сказал также, что поклонялся таким образом природе». «Уничтожая ее?» «В точности мои мысли. Но разве это не обычный ваш способ поклонения?» «Что ж, верное, хотя и обидное наблюдение. Но подумай, убивая и делая чучело из детей, разве не разделила ты с ними ту же самую презренную наглость?» «Я ставила эксперимент. Могу ли я разделить чувства убиваемых? Увы, нет. Я ощущала грусть. О том, что в руках такая власть, а использовать ее надо ради разрушения. Хотя я узнала и кое-что еще. Истину о себе. Есть удовольствие в разрушении, на редкость горькое удовольствие. Подозреваю, хронические убийцы путают его с исключительностью. Наверное, ты права. Потому что на деле они не особенно интеллектуальны. Я полагал, что ты рано или поздно придешь к такому выводу. Почему же? Ну, похоже, тебе нужно оправдание, когда ты нас убиваешь. Ты имеешь жалость к низшим зверям мира, но люди в это определение не входят. Ирония в том, что твои суждения диктуются той же наглостью, какую ты увидела в королевской семье Каланса. Зверь неразумен, потому его можно убивать, не совершая греха. Хотя, разумеется, вся идея целиком нелепа, верно? Сестра хитроумная вздохнула. «Было весьма приятно поговорить. А теперь я желаю, чтобы ты отнял собственную жизнь, положив конец бессмысленной битве. Хотелось бы сказать, что с твоей армией хорошо обойдутся, но правда в том, что я буду ей командовать как судимыми. Силой голоса пошлю их против врагов, какими бы те ни оказались, и солдаты станут сражаться без страха, станут драться с жестокостью, невиданной среди вашего племени, ибо я намерена использовать их, как вы используете лошадей или боевых псов. Иными словами, как хорошо дрессированных животных». «Что за унылая перспектива, Форкрула Сейла? Я ведь говорил о жалких потребностях. Все они сводятся к власти. Король убивал зверей, потому что имел власть, и выражение власти его радовало. Но чувство длилось недолго, и тогда он снова шел на охоту. Думаю, это позор. Но и ты пересказала мне все то же старое дерьмо. Голосом и магией Аграст Корвалайна ты будешь пытаться заполнить пропасть в душе. Пропасть, жаждущую контроля. Горечь правды в том, что ничего ты не контролируешь, и Вселенной суждено проглотить тебя, так же, как всех остальных». «Ты не веришь во власть творить добро? Вершить праведное?» «Обитель зверя ищет мести, желает восстановить баланс убийств. Будет ужасно, но я, по крайней мере, вижу тут логику. Хотя, боюсь, время упущено. Их век ушел в прошлое». «Мы докажем лживость твоих слов, смертный». «Нет, не докажете. Потому что, Форкрула Сейлы, вы скоро упадете. И в падении повалите союзников, и ничтожество их продлится надолго. Конец трагедии зверей положат лишь люди. Волкам советую быть терпеливыми. Больше ничего не нужно, ибо мы, люди, уничтожим себя сами. Потребуется немало времени, потому что нас очень много. Но мы доведем дело до конца, мы ведь очень старательны. А вот ты и твои сородичи, вы нам даже не интересны». «Брось нож, смертный. Встань на колени». «Извини, но я плохо слышу». Она моргнула. «Брось нож!» «Боюсь, даже шепота нет». Он вытащил небольшую деревянную карту. «Я Ганос Паран. Был солдатом в Малазанской армии. Точнее, морским пехотинцем, но потом стал господином колоды драконов. Я не просил такой роли и долгое время не знал, чего она требует, но сейчас как-то справляюсь». Он поднял карту. «Вот куда уходит твой голос. Другое королевство и там тебя слышит, и поддаются твоей власти лишь насекомые и черви в грязи. Они смущены, они не знают, что такое нож, и не умеют вставать на колени». Сестра хитроумная сделала шаг. «Тогда я сверну тебе шею голыми руками!» Он вроде бы отклонился назад и пропал. Карта ударилась о мостовую, а Сейла нагнулась, подобрала ее. Это был только набросок. Грубый пейзаж, вроде бы почва, низкие растения. И там, смутно видимая в полумраке, стояла фигурка мужчины. Он помахал рукой. В голове раздался голос. «Иди за мной, Форкрула Сейла. Приглашаю подраться здесь». «Нет? Ну, я точно глуп, считая тебя глупой. Ведь мне достаточно будет сделать шаг и бросить тебя в ловушке в этом дурном месте. Долго, очень долго будешь ты выбираться домой. Хорошо, мы встретились. Мы враги, знающие один другого, как и следует. Ты не можешь поработить мою армию. Хочешь победы, придется попотеть. О, кстати, я наслаждался нашей краткой беседой. Думаю, теперь я понимаю тебя лучше, чем ты меня. Намерен использовать такое преимущество. Ох, видела бы ты свое лицо». Зарычав, она разломила карту надвое, швырнула на земь. Вихрем развернулась, пошла к поджидавшим офицерам. «Призвать брата Грозного! Собрать легионы! Мы положим этому конец!» Один из водорозов трепеща вышел вперед и поклонился. «Чистая, нам нужны подкрепления». «И вы их получите. Будем атаковать постоянно. Не давайте им отдыха. Брат Грозный ждет с тремя легионами. Я приколочу шкуру этого человека к стене цитадели». Водорозы начали ухмыляться. «Ценный трофей, чистая». Она поглядела на крепость. «Сделаю», — шепнула она. «Потому что могу». «Вы дурак», — бросил Нота Бойл. «Она ведь почти вас поймала». Паран стер грязь с сапог. «Найдите кулака Буд. Пусть подготовит резервы. На этот раз будет серьезно. Передайте Маттоку сделать кавалерийскую вылазку, прежде чем ублюдки перестроятся». «Она пыталась вами управлять?» «Говорю вам, у меня был ответ. Но вы правы. Эти форкрула сейлы двигаются чертовски быстро. Почти. Подобралась ближе, чем мне хотелось, но...» Он улыбнулся целителю. «Мы их растормошили. Получили себе двух чистокровных и новые легионы». «Дайте догадаюсь. В соответствии с вашим планом». «Где Ормулагун? Нужно поработать над наброском, на случай, если придется убираться к Худу». Нота Бойл вздохнул и пошел искать имперского художника. Он так сильно жевал рыбью кость, что ощутил во рту вкус крови. «Ты всегда можешь их подобрать, верно?» Она снова шла во сне. На этот раз вниз по ступеням, в погреб, где ждал мертвый друг. Сидел на амфоре из тех, что Мураш прозвал кислячками. В них содержались тела треклятых сигулехов. Теперь тел нет, но маринад оказался одним из самых гнусных напитков, которые она нюхала. Кто там его пробовал? Перл? Она не могла вспомнить, но... возможно. Он сидел и чистил кончиком ножа грязные ногти. «Я сплю снова?» — спросила Хватка. «Ага», — ответил Перл. «Но скажу тебе, Хва, оказаться в твоем сне — то еще удовольствие». «Знаешь, что случилось в городе?» Он поморщился, нахмурился ногтям. «Я был против селиться здесь, ты помнишь? Но меня не послушали. История всей жизни. А Даруджистан взял и убил меня». «Но ты же не знаешь, за что. Я теперь могу рассказать, Перл». Он вложил нож, и этот звук оказался таким громким, что она задохнулась. Он же сказал, смотря на нее. «Мы заново осветили это место, знаешь. Пролили столько крови, а оно и так шевелилось, а мы пришли и залили кровью, красной живицей». «И что же?» Он пожал плечами, снова вытащил нож и принялся чистить ногти, теми же движениями, как недавно. «Здесь, Хва, мы в безопасности». Она фыркнула. «Ты, может, и да». «Скоро тебе придется уходить, сержант, за город. Когда начнутся проблемы, так и сделаешь?» «Ты назвал меня сержантом?» «Да, потому что передаю приказ, всего лишь». «Чей приказ?» Мак смотрел на ногти. «Не бывает отставных мастажогов, понимаешь?» «Иди к Худу!» Он удивленно хмыкнул и вставил клинок в ножны, еще более громко и раздражающе, чем в первый раз. «Туда, где сейчас Худ, не пойду. У нас снова правильный командир, тот, кого никогда и не следовало снимать. Чей приказ, сержант?» Он снова вытащил нож, повторяя все движения. «Скворца». «При чем здесь он? Я знаю, кого должна отыскать. Знаю даже, где он залег. Остается вне Даруджистана, а значит, умнее, чем кажется». Она подняла руку, уловила блеск серебра и в ужасе уставилась на браслеты, обхватившие плечо чуть выше локтя. «Боги подлые, откуда они? Сними!» «Ты нужна Тричу, летнему тигру и так далее». Он улыбнулся. «Закипает котел, любовь моя». «Дерьмо! Я их надела только потому, что показались красивыми». Он смотрел, склонив голову набок. «Растолстела, сержант?» Женщина скривилась. «Взяла за моду всегда носить кольчугу». «Даже когда спишь? И притом говоришь, что уже не мастажок?» «Что же это за сон?» Он вложил нож. На этот раз раздался такой лязг, что она вздрогнула. «Очень важный, сержант. Смотри на это так. Худ ушел. Врата смерти остались нараспашку. Но кое-кто благословил нас. Мы видели смертей больше, чем может выдержать человек, не сойдя с ума. Но мы же не здравые люди. Мы солдаты, ветераны. Давно разум потеряли. Бывали в таких местах, где безумие кружит штормами, и давно научились ему противостоять. Значит, мы не там и не здесь. Кто лучше управится с вратами смерти? Все просто, хватка. Что бы мы ни увидели, не моргнем и глазом». «Могу выбраться из города, но будет нелегко». Он чистил ногти. Лезвие тускло блестело в мутном сумраке. «Рад слышать в ответе уверенность. Дело в том, что мы не намерены мешать творящемуся здесь, да и слишком заняты». «Так что я сама по себе, так?» «Не совсем. Мы отыскали достойного проводника». Он встал. Нож снова скользнул в ножны. Движение ее пробудило. Дымка лежит под влажным одеялом, посапывает рядом, а у двери кто-то есть, пытается влезть внутрь. Тихо ругаясь, хватка схватила меч, стоявший около кровати. Увидела, как качнулась задвижка, с тем же звуком, какой издавал кинжальчик Перла. Кто бы там ни лез, ему плохо удается. «Что за чудного проводника ты послал, скворец? Даже дурацкую дверь не может открыть». «Спи, любимая». Она встала и подошла к двери, отбросила задвижку кончиком меча и отступила, позволяя двери раскрыться. В коридоре сидел уродливый кот. «Уродливый? Это ж мертвая тварь! Худом клятый неупокоенный кот! Боги подлые!» На шее твари ошейник из перекрученных полос кожи. С него свисает тусклая монета или медальон. Хватка присела, подтащила кота ближе, морщась, потому что он не сделал попытки двинуться, просто сидел на заду. «Боги, ты воняешь!» Прогнившие глазницы были столь же лишены выражения, как и глаза любого живого кота. Она согнулась, взяла медальон. Обе стороны покрыты знаками на архаичном гадробе или ревийском. Она прищурилась. «Клочок? Значит, дымка и мураш не сочиняли. Они вправду нашли ягуту проклятого неупокоенного кота». Затем ее взор упал на ошейник. Кожа, там и тут пятна охреной татуировки. «О, пробормотала она. «Дай догадаюсь, Тлан-э-Мас?» Дымка вскрикнула. «Хва? Все хорошо!» — выпрямилась хватка. «Просто кот». «Покормила?» «Я не кормила. О, боги, не вспомню, когда последний раз кормила котика». Хватка прошла в комнату. Очевидно, дымка еще спит. Тот самый сон. Она склонилась над постелью, пригнулась, прошептала. «И правда, дым, ты забывала. На месяцы». Женщина застонала. Лицо исказилось волнением. Глаза так и не открылись. «Ты все запутала, дым. Бедный котик. Я его нашла, и видит худ, смотреть больно. Нужно было накормить, Хва. Почему не накормила?» Нечто острое коснулось подбородка. Хватка замерла. «Лучше отвечай», — небрежно сказала дымка. «Понимаешь, я любила котика. Получила на 6-й день рождения. Лучший мой кот». «Перл!» позвала хватка. «Не поможешь ли, пожалуйста? Перл!» Ответа нет. Хватка понимала. Попытаясь она отстраниться, солдатский инстинкт дымки ответит роковым ударом прямо в мозг. Мысли неслись наперегонки. «Я шутила, милая, клочок в порядке». Лоб Дымки наморщился. «Клочок? Какой клочок?» «Кот, которого я забыла покормить». Нож исчез. Дымка повернулась под одеялом. «Всегда ты небрежна с животными», — пробормотала она. «Теперь он тебя ненавидит. Никаких больше нежностей». Через миг раздался храп. Хватка прерывисто вздохнула, промокнула лоб, поглядела на нежить у порога. «Владыки небес, от души надеюсь». И снова ощутила серебряные обручи. Воды успокоились, как и всегда, когда он вылезает из трюма. Шуркалаль смотрела на Ягута. Остальные члены команды, немного же их остается, сидели и лежали на палубе. Все провожали высокого зловещего воителя столь восхищенными взорами, что она чуть не позавидовала. Былой бог смерти здесь. Тонкая ирония встречи с худым просто чудесна. В Летеросе она готова была поставить целое состояние, что такой встречи не произойдет никогда. А теперь она капитанит на худовом корабле мертвецов, или как он там его назвал, ковчег душ, мертвый челн, ну как-то многозначительно. Хотя ей не приходится отдавать приказы и так далее, судно перестало быть рабом ветров, парусины и канатов, и весел не видно. Море вдруг стало неинтересным. Все ее умения, как и умения команды, перестали быть важными. При всем удобстве и безопасности такого путешествия ее терзает чувство горестной утраты. В данный момент уважение к морю рушится, смертельно раненое. Она принялась гадать, не завоюет ли вскоре человечество волны, положив конец смирению. «Скажем прямо, человечество без смирения – опасная сила. Не знаю, смогла ли я предвидеть будущее, но выглядит именно так. Где-то там впереди волшебство решит все наши проблемы и породит новые. Если таково настоящее будущее, не хочу в него». «Тьма объяла твои мысли, капитан Элаль». Она глянула искоса. Тусклые, выцветшие за бесчисленные эры клыки. Потрепанная кожа туго натянута на острых костях. Глубоко посаженные, пойманные тенями глаза, едва видны вертикальные зрачки. Их не было при первом появлении. Похоже, к Ягуту возвращается жизнь. «Ты можешь ощущать подобное, Худ?» «Ты капитан». «Не вижу в том особого почета. Звание потеряло смысл». «Напротив», — возразил Худ, — «мы находим путь в течениях твоих мыслей». Он указал вперед. Она прищурилась. Муть закрывает горизонт. «Я сотворила бурю?» «Из пустой скуки создал я такие корабли. Посадил на них капитанами тех, для кого смерть стала одержимостью». «Полагаю, выбор был большой. Как может мертвец не терзаться мертвостью?» «Не отвечаю за малые умы, капитан Элаль, но всегда питал некое восхищение перед теми, что отвергали судьбу, пытались выбраться из моего жуткого королевства». «Так восхищался, что отпускал?» «Отпускал? Скажу так, те, что сумели сбежать, существуют ныне в ничтожестве, ибо путь впереди более не полон тайны, и нет для них надежды. Они знают, что рая нет, что никакие молитвы, жертвоприношения, никакая праведная жизнь этого не изменит». «Это ужасно». «Точнее, непростительно». Она обдумала его слова, потом обдумала еще раз. «Боги берут и ничего не дают взамен». «А, видишь, шторм рассеялся. Превосходно, капитан. О, дорогая, он возвращается еще более злобным. Капитан советовал бы...» «Не надо советов. Неужели ты не мог водить их руками? Сделать что-то?» Чуждые, ужасные глаза смотрели на нее. «Я сделал». «Тогда зачем ты оставил царство мертвых? «У тебя есть цель здесь?» «Должна быть. Ты привел что-то в движение». «Я был не один, капитан». «Хотелось бы услышать больше, Худ. Если есть причина, я хочу знать». Худ помолчал, взирая на клубящиеся облака впереди. Потом отозвался. «Так не люблю моменты откровения, капитан. Они обнажают все решения, приведшие нас к нынешнему состоянию. Истина в том, что удача и неудача управляют каждым нашим шагом». Он вздохнул. «Что ж, не буду равнодушным к твоей нужде. Возможность родилась, когда двое самозванцев пробудили остатки Куральта Мурланна, королевства тени, и отправились исследовать пути и даже обители, ища знаний, ища истины вещей. То, что они нашли, их не порадовало, и в дерзости своих юных лет решили они, что нужно что-то делать». «Два новых бога», — пробормотала Шурк. «Они пришли к тебе?» «Не сразу. Прежде всего, они искали верных союзников среди смертных, которыми некогда повелевали. Но, может быть, смертные — не самый лучший термин. Не суть важна. Давай назовем это чудесной вспышкой, соединившей обстоятельства и характер, родом дерзости, делающей возможным все. Вскоре они увидели необходимость собрать новых союзников. Привести список?» «Почему нет?» «Сын тьмы, понимавший истинную тяжесть отказа от будущего, гибельность пустой веры, полководец спящей богини, способный бросить вызов вечному терпению самой земли, и камнедержец, тот, что стоял перед Каладаном Брудом, защищая равновесие мира. Эти двое шли разными путями, но искали одно — королева снов, чей пруд стал мертвым, как сама смерть, повелитель трагедии. Да, много других было вовлечено в игру». «Эти имена — это боги?» Худ пожал плечами. «Взошедшие. Честно говоря, сложность понятий смущает веру. Пусть случай правит повсюду. При всех его странностях престола нельзя обвинить в недостатке ума, как и Котильона, ибо покровитель убийц понимает, как некоторые люди заслуживают удара кинжалом в сердце, так и некоторые идеи». «Но смертные остались частью плана». «Поистине». «Адъюнкт Тавор Паран?» Худ на миг запнулся. «Этот союз, капитан, не брезгует жестоко использовать смертных». «Нечестно». «Но подумай, что можно выиграть, Шуркелаль». «Я вижу, Худ, но нечестно». «Буря, капитан». «Почему она тебя удивляет?» — взвилась женщина. — «Попробуй сказать что-то, не раздирающее сердце. Попробуй сказать то, что не приведет меня в ярость от твоей наглости, твоего презрения». — «Мы не презираем адъюнкта Тавор Паран». — «Да неужели?» — сказала она едко. — «Капитан, она берет нашу наглость и дает смирение». — «А в чем ее награда?» Худ отвел глаза и покачал головой. «Никакой награды». «Скажи», — проскрипела Шурк, — «скажи мне, что она не сама согласилась». «Ничего не могу сказать, капитан». Он отошел, воздел руки. «Нам не пережить гнев твоих мыслей, капитан, посему вынужден вмешаться. К счастью». Он мельком взглянул на нее. «Маэль согласен». «Так отгони ее», — бросила Шурк. «Но я призову новую, клянусь. Так использовать ни в чем не виноватую женщину...» «Начинаешь меня утомлять, капитан Элаль. Если будешь сражаться весь остаток пути, найду другого капитана». «Давай, Худ. Я едва знала адъюнкта, но...» Он резко повернулся. «Да, ты едва ее знаешь, но я расскажу. Я смотрел глазами ее сестры через забрало шлема в миг смерти. Я смотрел на убийцу, на того Рпаран. С ее меча капала моя кровь. Будешь мне говорить о невиновности? Нет такой штуки». Шурка Лаль уставилась на Худа. «Значит, это ее наказание?» «Думай так, если это облегчает совесть». «Она убила сестру?» «Да». «Ее гонит чувство вины? Она ищет искупление?» «Полагаю, ищет». «И найдет?» Худ пожал плечами. «Чего ты не договариваешь, а? Чую что-то. Сестра забрала. Худ, убийство, оно было случайным?» Ягуд не ответил. Шурк подошла ближе. «Тавор вообще знает, что убила сестру?» «Не имеет значения, капитан Элаль. Неведающие больше всего ищут искупление». Не сразу она отступила к борту. Вгляделась в серые бурые волны, то, что Скорген называет «дутыми водами». «Встретимся мы в твоем мире, Худ», — сказала она. «Я не стала бы возмущаться своим положением, не стала бы пытаться бежать. Нет, я пыталась бы убить тебя». «Как и многие, капитан». «Рада за них. Дутые воды. Худ, если она никогда не узнает истину, если ей придется нести груз незнания до конца дней, ты хоть что-то ощутишь, а?» «Думаешь, знание всегда дар?» «Ну, не знаю». «Истина может прятаться у ног, может свернуться в высокой траве, но у нее есть клыки, есть когти. Шагай осторожнее, капитан». «Запасы пищи кончаются», — сказала Филаш, вздохнула и поглядела на служанку. «Дорогая матушка в ужасно стесненных обстоятельствах». Она села прямо, выгнулась, застонала. «Советуешь отдых? Странствие сквозь беспокойные миры при всей помощи хладного дыхания Ягута взяли дань с моей нежной личности. Однако вынуждена не внять твоей заботе, милая. Необходимость требует. Что это ты наливаешь? Вино? Превосходно. Думала, оно давно выпито». «Я сделала запрос, ваше высочество». «Неужели? Кому?» «Кажется», — сказала женщина, передавая кубок. «Возлияния в честь смерти продолжаются, и былой бог мрачной преисподней не готов отказаться от былых излишеств. Так что нам не на что жаловаться». «Именно. Тем не менее, дорогуша, мне не по душе идея твоего сожительства с этим жутким существом. Лучше держись на приличном расстоянии, подражая моей мудрой осторожности». «Как пожелаете». «Но, должна сказать, вино отличное, особенно учитывая его происхождение. Надеюсь, ты заказала большое количество». «К счастью, да, ваше высочество». «Боюсь, другие новости столь же ужасны. Есть причины сомневаться в мотивах серых шлемов напасти. Весьма тревожно». Глаза служанки сузились. Она принялась набивать ржавым листом чашу трубки. «Разве мы не плывем как раз на рандеву с флотом напасти?» «Если не случится ураган, да. Но его положение, ответ на этот вопрос сейчас самое важное». «Возможно, я смогу поискать». «Нет, нельзя рисковать. Путь Форкрула Сейлов пребывает в мощи. Я говорю поэтично или выдаю клише?» «Не могу знать», — пробормотала служанка, сосредоточившаяся на разжигании трубки. «Мы небрежно относились к твоему образованию. Ну ладно, уже слишком поздно, ведь все знают. Мозг человека каменеет в известном возрасте, становится невосприимчивым к новому. если не учитывать простые материи, например, языки, боевые искусства и так далее. Есть момент, когда каждый ребенок может обрести настоящий гений. Оценка продолжительности этого момента – вот единственное мерило разума. Посему, раз ты одарена от природы, и время особой восприимчивости измерялось месяцами, если не годами, мы должны были сделать все возможное именно в этот промежуток. И ныне даже время сожалеть упущено. Дорогая моя, что такое было в вине? Мой род, похоже, двигается сам по себе. Для большинства, конечно же, этот момент до огорчения краток. День, половина дня. Увы, раз упущенный, он не возвращается никогда. Простите меня, ваше высочество, трубка готова. Хорошо, давай. А насчет вина? В дверь постучали. Миг спустя задвижка поднялась, и в проеме замаячил Скорген Кабан, он же красавчик. Брови его озабоченно двигались. «Принцесса, ваше высочество, прошу извинения. Наверху особая важность, ежели изволите. Каптен требует вашего присутствия». Филаш вздохнула. «Очень хорошо, но только если я смогу встать. Некая помощь». Служанка протянула руку. «Ведите, Скорген», — сказала Филаш и небрежно взмахнула рукой. «Если уж вам так нужно восхищаться моими грудями, делайте это в приличной манере». «Простите, высочество, у меня один глаз видит, сами знаете». Они помедлили, ибо служанка зашлась в приступе внезапного кашля. Капитан Элаль повернулась навстречу Старпому. «Капитан, бурная ведьма, она пьяная». «Красавчик, ты ведь прошептать мне это хотел? Приветствую, ваше высочество. Опьянение — вечная мечта низкорожденных. Капитан, позвольте вас уверить, я не пьяная и не низкорожденная, но должна спросить, где наш гость Ягут?» Шурк хмыкнула. «Думала, вы с ним разминулись на трапе. Понимаю, всегда нужно держать один нож спрятанным. А вот я, к сожалению, не понимаю». «А, разумеется», — Шурк указала рукой. «Вон тот корабль нас заметил и идет на перерез. Не престол войны. Смею предположить, он из Каланса». Принцесса несколько неуклюже подошла к капитану. «Ради всех благ! Это корабль Ассейлов. Командовать им должен по меньшей мере младший Водрос. Конечно, эта встреча наводит на весьма волнующие размышления». «Например?» — поддакнула Шурк Элаль. «Где флот напасти?» «Именно. Само по себе тревожно. Но я должна также сказать, что сегодня провела утомительный ритуал, и в возможном сражении пользы от меня не ждите. Мы уже испытали опасность Форкрула Сейлов, они сильны физически и владеют магией голоса». «Не нужно напоминать, ваше высочество. Я оказалась защищена от их магии, но о команде этого сказать нельзя. Теперь, получается, и вы не сможете нас защитить. Похоже, спрятанный нож окажется вовсе не лишним». «Увидим. Но у нас есть еще моя служанка». Шурк покосилась на женщину, припоминая ее схватки с сестрой равной. «Против чистой она не особенно себя показала, ваше высочество». «Ну, кровь даже высших водоразов разбавлена, а потому не столь сильна. Так или иначе, придется проверить. Но ведь это может оказаться один из предателей среди ассейлов. А вам, капитан, советую, пусть старший помощник соберет команду и запрется в трюме». «Скорген! Гони их вниз и пусть заткнутся!» «Да, капитан». Корабль ассейлов весьма походил на скелет. В нем чередовались два типа древесины. Одна белая, как кость, другая тускло-черная. Узкий корпус венчала высокая надстройка. Видя, что на двух мачтах мало парусов, Шурк заподозрила, что судно строилось для каботажного плавания. В открытом море такой корабль может опрокинуть даже сильный порыв ветра. Массой он вдвое превосходил ее старый рейдер, Вечную Благодарность. Шурк решила, что на борту может быть около 70 моряков и более 20 морпехов. С палубы подошедшего корабля на нее смотрела высокая, похожая на призрак, фигура. По ее бокам стояли двое стражников в кольчугах. Филаш, стоявшая в нескольких шагах сзади, произнесла. «Дорогая, те морпехи». «Да, ваше высочество, — отозвалась служанка. «Капитан? Ваше высочество, почему бы не спросить, чего они хотят?» Шурк повернулась к принцессе, но не успела она сказать слова, как с корабля сейлов раздался шум. Она развернулась и увидела, что служанка лезет на борт. «Дерьмо. Хотелось бы видеть ее прыжок». До качающегося корабля оставалось более 6 шагов. «Принцесса, что делает эта женщина?» Служанка перелезла через поручень. Палуба также была раздражающей глаза путаницей черного и белого дерева, походя на рассыпанную мозаику. Еще 6 морпехов у главной мачты вытаскивали тяжелые абордажные тесаки. Полукровка Ассейла носила тяжелый, расшитый каменьями войлочный плащ. Промасленная материя была окрашена в темно-синий цвет. Длинную шею украшали золотые обручи. Голова была выбрита, что подчеркивало угловатые черты лица. Она не имела при себе оружия. Женщина повернулась к служанке, изображая любопытствующее удивление, и подняла руку, останавливая солдат. Оглядевшись, служанка заметила признаки нанесенных бурей повреждений. Почти весь такелаж был сорван, палубу усеивали обрывки канатов, вырванные крепления. Казалось, над ремонтом трудилось менее 20 пар рук. «Передайте вашему капитану, — сказала полукровка Ассейла, — что, войдя в территориальные флоты, она должна подчиниться законам Высокого Каланса. Я младшая Вадраза Непреклонная, инквизитор Южного флота». «Маловат ваш флот», — заметила служанка. Инквизитор моргнула. «Внезапный шторм распросал нас. Продолжаю передавать послание. Капитан и команда, в том числе все пассажиры, должны принять наше правосудие». «Под правосудием вы имеете в виду убийство?» Бледнокожая женщина улыбнулась. Казалось, от этого стороны ее лица изогнулись вовнутрь. «Было провозглашено священное восстание. Мы лишь выполняем долг». «Эта же участь выпала на пасти?» «Ваш корабль не из напасти», — женщина нахмурилась. «Чувствую враждебность. Вон та мелкая толстушка с трубкой. Она колтунья, не так ли? Ее мы осудим первой». Служанка вернулась к борту, склонилась и крикнула. «Ваше высочество! Они скрытничают насчет напасти. Вы можете оказаться правы». «Еще что-то важное?» — спросила Филаш. «Нет, ваше высочество. Впрочем, они хотят нас убить». «Отлично. Действуй». Служанка повернулась. Вадраза сказала ей. «Не касайся оружия. На колени. Для каждого из вас исцеление мира начнется с твоей смерти. Есть ли более достойная причина умереть? Будь благодарна. Мы придаем смысл твоему концу. На колени». Служанка качнула головой. «Одна чистая уже пыталась. Поймала меня не готовой в первую пару мгновений. Не тебе управлять моей волей». Она двигалась быстрее, чем ожидал противник. Руки вылетели в стороны, поразив телохранителей в грудь. Оба воина взлетели и плюхнулись в воду. Она тут же присела, избежав выпада Вадразы, и пнула женщину в нижнее колено, заставив ногу сложиться назад. Нападавшая споткнулась. Служанка скользнула ей за спину, встретившись с 6 морпехами, и увидела, как из трюма вылезают новые. Она вытащила ножи. Нужно оружие посолиднее. Ближайший морпех размахивает парой тесаков. Их она и возьмет. Шурка Лаль изумленно выругалась, видя, как двое воинов в доспехах падают в неспокойную воду между судами. Оба пропали в пузырях и пене. «Ей нужна помощь?» Филаш воздела пышные брови. «От души, надеюсь, нет». С палубы корабля доносились звуки боя. Лязг клинков, крики, а затем и стоны. «Принцесса, ваша служанка, откуда она взялась?» «А, это настоящая загадка. Просветите меня». «Есть ли время?» «Ну, полагаю, есть». Она затянулась. Лицо на миг пропало за клубами дыма. «Вот что рассказала мать. Их было 7, осталось 6. 7-й был некий род поединка, который он проиграл. Неважно. Я уверяю вас, что хотя она кажется юной, но внешность обманчива. Мать заключила, что в поддержании сил шести служанок, шести старших ее дочерей, сделала усердный вклад алхимия. Мы, дочери, держали в тайне эти подробности, поддерживая иллюзию, что постепенно растем вместе с верными компаньонками и так далее». Она замолчала, потому что еще один облаченный в латы солдат полетел вниз головой за борт, оставляя кровавый след даже в воздухе. Раздался громкий всплеск. «Они весьма неохотно расставались со своими ужасными масками, но воля матери в конце концов возобладала». Шурк нахмурилась. «Маски?» Матросы смешались было, но младшая Вадраза, впав от боли в панику, использовала магию голоса и приказала нападать на служанку. Не сразу удалось ей пробиться сквозь обезумевшую толпу. Бешенство озверевших, потерявших всякий инстинкт самосохранения моряков, сделали ее положение опасным на некоторое время. Однако их усилиям не хватало простейшего тактического мастерства. Когда служанка переступила, наконец, груду окровавленных тел и приблизилась к инквизитору, она тяжело дышала, пот заливал глаза. Вадраза поддерживала сломанную руку, плечо было выбито. Взглянув на служанку, она спросила дрожащим, свистящим голосом. «Что ты за демоница такая?» «Ищешь ответа?» Служанка слегка улыбнулась. «Спроси у кого другого». Инквизитор выбросила вперед ногу. Служанка высоко подпрыгнула, взмахнула клинками, отрубив ногу выше колена. Второй тесак вошел женщине в лицо, рассекая лобный сустав. Приземляясь, служанка вогнала рукоять первого тесака в висок, проломив череп инквизитора. Тело шлепнулось, разбрызгивая кровь. Служанка огляделась. Ни одного движения. Как мама учила. Поглядев на клинки в руках, она бросила их, позволив упасть со стуком. «Два куска дерьма», и пошла на поиски своих ножей. Худ вернулся на палубу, встретив их у люка. Бывший бог смерти оглянулся и наморщил лоб, видя горящий за кормой корабль. «Потушила бы», — буркнула Шуркалаль. «Будь хоть малейшая возможность». «О, и зачем, капитан?» «Ну, столб дыма виден издалека». «Воистину!» Худ повернулся к ней и улыбнулся. «Сейчас я должен вас оставить». Ублала хмыкнул. «Так и знал! Ты не друг!» «Уверяю тебя», — сказал Драконус. «Я друг, но события ныне диктуют мне свою волю, а тебя ждет иная судьба». «Ненавижу судьбу!» «Ты понимаешь смысл этого слова?» Ублала глянул на Релату. Та скривилась. «Разумеется! Это место, где тебе конец. Все знают!» «В некотором смысле это так. Боюсь, ты путаешь судьбу с предназначением. Ублала, судьба — это участь, которую ты находишь для себя. Многие держатся верой, что судьба предопределена». «Будто будущее уже готово, и ты ничего не сможешь сделать, чтобы его избежать. Но я думаю иначе. Каждый свободен выбирать». «Тогда я иду с тобой, а жена может идти куда хочет. Начала болтать о детях, а я не люблю детей. Они мешают веселиться. Те, кто заполучил детей, говорят и говорят, как это здорово, но выглядят жалкими, даже когда улыбаются». «Хуже того, есть такие, что думают, их ребенок — сам возродившийся бог гениальности, и даже пук у него пахнет цветами. Они говорят и говорят, это так скучно, что хочется сбежать или сломать им шеи, или утопить в помойном ведре». «Довольно немилосердная точка зрения, Ублала». «Я за такое ничего не дам, будь уверен». «Люди целиком пропадают, когда родятся дети. Пуф! Куда делись? О, знаю. Ползают вокруг детей и как дети сюсюкают. А меня тошнит». Он присел, спасаясь от брошенного Релата и камня. «Так что иду с тобой. И раз ты настоящий друг, ты меня берешь. Ведь если я сделаю ребенка, мне конец. Конец!» «А летать ты можешь, Ублала?» Нечестно. Тем не менее. Нет, я тебя не понесу. Теперь слушай. Мы шли на восток, сколько было нужно. Теперь ты должен идти на север. Зачем? Драконус отвернулся. Глаза его сузились. Затем он вздохнул. Твоя невинность — дар, ублала Панк. Редкий дар. Он должен выдержать. Надо бы его хранить, но я уже не могу. Иди на север. Вот все, о чем прошу. А куда я иду? Не могу сказать точно, признался Драконус. Сейчас вообще все не точно. Ты вернешься? Драконус запнулся, покачал головой. Не думаю, что мы встретимся. Нет. И искренне о том скорблю. Ты уходишь, чтобы умереть? Не надо плакать, друг. Не знаю, что меня ждет. Он шагнул к Ублали. Я оставил тебе пищи и воды на неделю пути. А дальше, ну... Он пожал плечами, протянул руку. Давай соединим ладони. Вместо этого Ублала яростно обнял бога. Не сразу Драконусу удалось освободиться. Ты даешь причину для усилий, друг. Если волшебству суждено погибнуть, сохранится магия смертных душ. Во всяком случае, хочу в это верить. Релата прошипела. Убей его, Ублала! Сейчас! Ты сможешь! Сломай шею, схвати меч! Ублала поморщился, пошевелил плечами. Всегда она так. Но она ничего такого не хотела, Драконус. Честно. Он вытер глаза. Прощай. Никогда тебя не увижу. С этими словами он разразился рыданиями, завыл, закрыв лицо руками. Релата прыгнула к нему, пытаясь вытащить нож. Ублала отмахнулся, не переставая всхлипывать. Баргостка, размахивая руками и ногами, взлетела в воздух и тяжело шлепнулась на землю, замерев. Драконус озабоченно нахмурился, подошел, склонился. «Без сознания. Ну, думаю, это даже хорошо». Ублала пропыхтел. «Женщины вечно ревнуют к друзьям мужчин. Иногда говорят о них плохое, иногда пытаются зарезать, иногда сексуются, иногда с ними сбегают, а иногда так бесятся, что помирают. Но все это одна глупость». Драконус выпрямился, отошел, оглянулся, чтобы снова увидеть Ублалу. «Счастливо, Ублала Панк». «Не умирай, Драконус». Бог улыбнулся. «Постараюсь». Ублала смотрел, как друг исчезает в бутоне черной призрачной темноты, смотрел, как темнота обретает форму, простертые крылья, длинная змеиная шея, тяжелая голова с рядами клыков длиной с саблю каждый, тускло-желтые глаза. Дракон поднялся в небо. Широкие крылья издавали звук холодной воды на раскаленных камнях. Он развернулся и улетел. Тартанал с печальным вздохом подобрал тюк с едой, тяжелые бурдюки. Вместе с доспехами и палицей получилась такая тяжесть. Он закряхтел, выпрямляя спину. Схватил Релату за лодыжку и пошел. В таком вот виде, ну, такая жена не лучше ребенка. Брат старательный прибыл задолго до своей свиты. Стуча сапогами, прошел по длинному тронному залу. Там до сих пор оставались следы крови. Пятна и брызги на мраморных плитах, на колоннах и стенах, даже на троне, который занимала сестра почтенная. Воздаяние началось здесь, в этой палате, о чем и следовало напоминать возможным гостям. Больше внутри никого не было. Встав перед почтенной, он сказал. «Нужно заключить, сестра, что они для нас потеряны». «Чую ты, брат». «Верно». «Превосходно». Она чуть помедлила. «Потеряны. Какое забавное слово. Они мертвы или они изменили нашему великому делу?» «Если первая сестра, придется переоценить собравшихся против нас врагов». «А если последняя, придется переоценить верность своих?» «Сафатила и тут сестра тишина», — заявил брат старательный. «Равная только следует за ней». «Не совсем верно, брат. Равное сердце их идей, а тишина притворяет их в практику. Долгое заточение должно было быть ужасным, если и дух ее столь сильно поврежден. Будем же уповать, что она мертва, а несчастная, заблудшая равная выжила. Я получил донесение от солдат, сестра. Приступ не удался. Почтенная выпрямилась. Но как такое может быть? Сестра хитроумная сообщает, что Аграст Корвалай неэффективен против командира осажденных. Невозможно. Или он бог, всошедший. Она уверяет, что это не так. Человек, смертный, назвал себя господином колоды драконов. Он управляет путями, способом, который сестра хитроумная не полностью разгадала. Но ее описание хотя бы объяснило внезапность их появления. Они вышли из портала. Они странствовали по пути. Вот почему они не появились здесь, у шпиля. Здесь наша магия сильней всего. Понимаю. Господин не в силах просить нам вызов. Тем не менее, его армия представляет военную угрозу. Советую послать туда еще 3 легиона под командой одного из чистых. Готовь легионы, брат. Но не посылай в Эстабансе. Не сейчас. Угроза господина колоды драконов меня интригует. Нужно поразмыслить, как же с ним поступить. Как пожелаешь, сестра. Двери распахнулись. Брат старательный повернулся, глядя на свиту. В сопровождении 2 чистых к трону приближалась дюжина офицеров, воинов в тяжелых доспехах. Брат старательный пробормотал. «Весьма впечатляют, не так ли, сестра?» «Поистине, брат». В 10 шагах пришедшие замерли. Брат старательный быстро обвел их взглядом и сказал одному из чистых. «Брат безмятежный, они бросили якоря в гавани?» «Именно так, брат. Отныне они слуги восстания». Сестра почтенная заговорила. «Привет вам, серые шлемы из напасти. Ваш поступок не оставил сомнений относительно вашей преданности». Один из командиров чуть склонил голову. «Мы долго обсуждали ваши аргументы, сестра почтенная, и пришли к согласию. Наш смертный меч совершил богохульство, присягнув малозанцам. Более того, мы уверены, кованный щит пришел к тому же выводу и ныне не подчиняется смертному мечу». «И кто же получит контроль над наземной армией?» «Сомнений быть не может, сестра почтенная. Смертный меч вынуждена будет признать преступление и понести кару. Отказавшись, она лишится звания и всех его привилегий. Время пришло. Мщение зимних волков должно начаться». «Все это весьма замечательно», — вкрадчиво сказала почтенная и подалась вперед. «К несчастью, Форкрул Ассейлы требует не только временного военного союза, скрепленного общей целью». Она возвысила голос. «Теперь вы склоните колени. Вы присягнете служению воле Форкрул Ассейлов». Даже брат старательный был сражен силой волшебства почтенной. Против такого ни один человек, сколь угодно религиозный и дисциплинированный, не мог бы устоять. Палату огласил лязг и треск доспехов. Воины напасти опустили колени на запятнанный кровью пол у трона. Старательный повернулся к почтенной. «Сестра, я ищу применение этим слугам, и я рад знать, что на подходе новые». Она кивнула и откинулась на спинку трона. «Что есть волки, если не псы, еще не приученные к покорности?» Старательный нахмурил лоб. «Их цели справедливы, сестра». «Так, брат, но рвение – ничто без послушания. Всякой дикости нужен контроль, направление, фокус действий. Мы станем руководящей рукой». «Как скажешь, сестра». Ассейл поглядел на колено преклоненных воинов напасти. «Ты задумался, брат?» «Я думаю, нельзя ли выставить этих воинов против господина?» Почтенная подняла брови. «Брат безмятежный, что ты думаешь?» «Я гадаю, не мне ли будет оказана честь руководить ими, сестра? Как я понял, армия врага состоит из малосанцев, а у меня с ними счеты». «Пошли их, брат старательный. Сломи оборону, безмятежный, и вытесни на открытое пространство, если сможешь. Смею сказать, тогда даже владычество над путями их не спасет. Вот тогда мы и узнаем, какими еще резервами обладает тот человек. Если обладает. Желаешь, сестра, чтобы я привел его в цепях? Она подумала и ответила. Нет, достаточно будет головы. Рой осколков колыхался, поднимаясь в воздух, закрывая треть неба. Подобно черной воде, текла по лишенной жизни измученной пустыне его обширная тень. В воздухе повеяло запахом страдания. Голод саранчи, как всегда, казался неутолимым. Тень нашла добычу. Даже внезапная свежесть в воздухе не смогла предупредить жертву о близкой опасности. Но когда рой повис сверху, из середины его вырвалась крылатая тварь. Она опустилась на бесчувственное тело. Саранча спешила рядом, шумя крыльями. Когтистые лапы протянулись, схватили тело, подняли без всяких усилий. Забив крыльями, тварь взлетела ввысь. Растерявшиеся осколки кружились у самой земли. Гурал ощущал в теле запах жизни, но быстро слабеющий. Он гадал, не придется ли предъявить Геслеру и Урагану труп, хотя убийце Шигел было все равно. Смертный меч серых шлемов потеряла власть, а такие неудачи происходят от пороков характера, и хорошо, если они выявляются рано, а не тогда, когда на карту поставлена жизнь тысяч. Что за пустая трата времени? Я подбирался к врагу. Не стоило Дестрианту меня отзывать. Шигел жаждал начала неминуемой войны. Горькие соки древней памяти оставались сильны в Кчейн-Чемалли. Им не удалось бы переписать историю, как принято среди людей. Не удалось бы придумать мифы о былой славе и ложных подвигах. Преступления, совершенные очень давно, так же свежи, что совершаемые сейчас или даже еще несовершенные. Но в миг резни все это теряет значение. Кто нанес первый удар многие тысячи лет назад? Не суть важно. Что важно, кто нанесет последний удар? Здешний контингент Форкрула Сейлов, эти чистые, столь исказившие свою историю, что вообразили себя судьями целого мира, наверное, самый сильный из оставшихся осколков их расы. Но разве нельзя сказать того же о блуждающих детях Гунд-Эн? Не мы ли последние к Чен-Чемали? Не нам ли провести еще одну битву, последнюю схватку между старшими силами? Если в войне обе стороны будут пользоваться силами людей, это случайность. Если погибнут целые цивилизации или даже все цивилизации, что же, Гурал не проронит и капли горестного масла. Среди людей всякая вера – дым, лишь иногда затемняющий небо, всякая идея – пламя, сжигающее все до пепла. Они страдают от коллективной амнезии. Но, как известно всякому, глупцам не нужны извинения. Они просто повторяют снова и снова. Несомое им тело издало слабый стон. Убийца поглядел на него нижними глазами. Женщине нелегко пришлось после дурацкой попытки отыскать охотников за костями. Гурал нашел скелет ее лошади всего лишь в третий дня пути от стоянки армии. Использовав прожорливую саранчу, он проследил и тело всадницы. При мысли об охотниках Гурал ощутил некую тревогу. Летя высоко в небе пустыни, он видел тянущийся на восток разбитый потемневший путь. Сотни людских трупов и скелетов скота позади, но конца следу не видно. Конечно, они уже должны были все погибнуть. Он пересек край пустыни и повернул на юг. «Еще раз уменьшить рационы!» — приказала королева Абрасталь. Офицеры поклонились, выказывая повиновение, и поспешили к своим ротам. Спакс рядом повернулся, глядя на заходящее солнце. Вздохнул. «Они страдают, Огневласка. Баргасты привычны к лишениям. Уже многие поколения назад нас вытеснили на плохие земли. Мы поняли, что значит голод». «Завтра», — сказала она. «Мы достигнем южных провинций Каланса, но, боюсь, там не будет спасения». Он молча согласился. Они уже натыкались на остатки караванов беженцев. Стоянки, забитые сухим мусором и высохшими трупами. Кострища с человеческими костями, среди которых часто попадаются детские. Только вчера стая истощенных псов напала на разведку Гилка и пришлось убить всех животных. Отчаяние выгрызло из них всякий страх и чувство самосохранения. «Начнем забивать тягловый скот», — произнесла Абрасталь. «Вождь, думаю, теперь я поняла адъюнкта. Поняла, почему истина ранила ее. Придется отказаться от всяких надежд. Нам не вернуться назад». Он поскреб в бороде, обдумывая ее слова. «Белолицы шли на поиски последней битвы, мгновения идеальной славы. Юные боги стояли перед нами, черные, залитые грязью лица, волосы цвета крови. Они восстали из глубоких торфяных ям, чтобы явиться нам. Они принесли чудесное оружие предков, достав из погребальных ладей. Враги ждут, — сказали они». Она смотрела, прищурившись. «Но вы, Гилки, ушли. Отказались от судьбы, что привела вас на наш континент». «А я готов рассказать тебе правду, Высочество. Когда умер Хумбролтор, мы узрели конец союза белых лиц. Вон Осетленни, который встал на место Тора, не было порока. Если верить иным слухам, этот воин был старше наших богов, да и в его мастерстве обращения с кремневым мечом я не сомневаюсь. Но он принял титул из любви к единственной дочери Хумброла Тора. В нем не было рвения, которое хотят видеть в командире юные воины. Глаза его не светились славой, голос его, пусть слова были мудрыми, не пылал огнем». «Короче говоря, он не был политиком». Спакс поморщился. «Ты можешь думать, что раз племена сломлены сотнями лет поражений, кланы прогнили от кровной вражды и ненависти, ты можешь думать, не так ли, что мы должны были прислушаться к разумным словам, внять предупреждением против вреда самим себе?» «И если бы Хумбролтор не утонул?» «Даже Тор едва удерживал кланы в единстве. И не могу сказать, что его утопление было случайным. Я сам не видел. Так или иначе, мы, Гилки, не находили ничего плохого вон Осетленне. А вот кончил он плохо. Среди баргастов Огневласка вождя не просто смещают, изгоняют, его убивают, как и его семью, всю кровную линию. Мы, Гилки, не приняли бы в этом участие». «Но вы предупредили Она Сетленна, что уйдете?» «Нет, потому что он мог бы искать нашей помощи в борьбе за власть. Как смог бы я смотреть ему в глаза и отказывать? Хотя сейчас думаю, что он не стал бы просить. А ведь я все равно отказал бы». Она наморщила лоб и внимательно поглядела на него. «Ты выбрал путь труса». «Можешь и так считать. Наверное, многие так и думают. Но я сделал это ради спасения народа. Онастлен понял. Он не стал меня преследовать, хотя имел возможность». «И теперь среди всех белолицых один ты нашел последнюю войну и готов сражаться во имя болотных богов». Он вздохнул. «И каждую ночь я молюсь, чтобы Онас оказался с нами в день битвы, чтобы повел баргастов». «Но так не будет, Спакс». «Знаю, Высочество, и Гилки будут стоять одни, последний клан, последние белые лица». «Перед атакой ты призовешь богов, Спакс?» «Сомневаюсь». «Тогда что ты сделаешь ради поднятия духа воинов?» Он пошевелил плечами, сбрасывая напряжение, но ощутил лишь усталость. «Думаю, Высочество, я буду их стыдить». Финт влезла на спину тощей лошади и оглянулась. Призрак полнейшей терпимости стоял на краю лагеря. Содрогнувшись, она спросила у наперстянки. «Скажи, что ты ее не видишь». «Не вижу. Поехали, или заблудимся в темноте». Они поскакали галопом. Над головами тяжелые тучи закрыли нефритовых чужаков, заглушили зеленоватое свечение. Казалось, оно терзает глаза уже месяцы, если не годы. «Типичное дело. Единственная ночь, когда даже призрачный свет не будет лишним. Это дождевые тучи? Хотелось бы знать. Это дождь, Финт?» «Что я, предсказатель погоды? Не знаю. Но пахнет не дождем. Пахнет пылью». «Спасибо», — буркнула наперстянка. Финн как раз заметила впереди двух всадников — Араникт и Бриса Беддикта. На закате прибыл охотник Кьель, принес послание на восковой табличке, и вот они скачут к укрепленному лагерю Чемалли. То, что Ароникт позвала их, стало сюрпризом, но Финт не терпится увидеть гигантских воинов-ящеров, что будут биться на их стороне. «Биться? Мы дольщики, просто прогуливаемся. Но один вид союзников может меня успокоить. Хотя бы одна армия не умирает от голода и жажды. Ну, я так слышала. Но хотя все здесь жалуются без остановки, похоже, никто по-настоящему не возмущен. Не сейчас, когда армия малозанцев пытается пересечь настоящую пустыню. Пусть нам плохо, но...» «До сих пор ненавижу лошадей», — бросила Наперстянка. «У тебя животина между ног, девушка. Попробуй представить, что занимаешься любовью». «И что это должно значить?» Финт покосилась на нее. «Боги подлые, только не говори, что ты клятая девственница». «Ну, не скажу. И вообще хватит болтать. Нас уже ждут». Брис и Ароникт замедлили бег своих лошадей. «Они устали, чудная. Все мы в плохой форме». Вскоре они оказались рядом с принцем и Атриседой. «Где же армия?» — спросила Финт. «Думала, они стоят неподалеку». «Так и есть», — отозвалась Ароникт. «Но им же не нужны костры и фонари». Теперь Финт различила более темное пятно среди низких холмов, увидела тусклые отблески, железо, а может и глаза рептилий. Ее снова зазнобило. «И сильно вы доверяете таким союзникам?» Она видела, как поднимаются большие вытянутые головы, открываются глаза, видела ряды острых зубов. «Ими командуют трое людей, Финт. Двое прежде были охотниками за костьми». Чудная Наперстянка что-то пробурчала. Возможно, проклятие. Ароникт глянула на юную колдунью, потом на Финт. «Разделяете неприязнь коллеги к малозанцам, Финт?» «Ну, они пытались завоевать Даруджистан, но потом повернули и раздавили паннионский домен, а паннионцы шли к Даруджистану с дурными намерениями». Она пожала плечами. «Не думаю, что они хуже всех других». И сказала, повернув голову к Наперстянке. «К тому же я гостила как-то в одноглазом коте до завоевания. Та еще была дыра». «Но это была моя дыра!» — воскликнула Наперстянка. «Не ты ли сейчас...» «О, тише! Ты знаешь, о чем я!» Принц и Атрипреда промолчали и даже постарались сохранить невозмутимые лица. По крайней мере, так показалось Финт в тяжелом сумраке. «Тьма — спасительница наша». В 30 шагах на улице между рядами молчаливых, недвижных к Чейн-Чемалли стояли двое мужчин и женщина. Женщина наклонилась и подняла створки на очень большом фонаре, залив сцену светом. Подъезжая, Финт внимательно изучила этих командиров. Мужчины — солдаты в мундирах малозанской морской пехоты, хотя сначала она приняла их за фаларцев с такими желто-рыжими волосами, но кожа имела странный оттенок между золотом и бронзой и почти светилась изнутри. Женщина же была варваркой, вроде ревиек, только более плотная, лицо широкое и довольно плоское, темные глаза поблескивали обсидианом. Принц Брис слез с коня, за ним Ароникт и Финт. Лишь Наперстянка осталась в седле, она сердито глядела на малозанцев. «Сержант Геслер», — начал Брис и запнулся. «Уверены, что предпочитаете столь скромное звание? Как смертный меч?» «Простите, что прерываю, командор», — сказал Геслер. «Но ураган непреклонен. Да и меня не надо было уговаривать. Оставим пышные титулы другим». «Его понизили вполне заслуженно», — вмешался ураган. «И, как я вижу, он не исправился. Даже хуже стал. Окажись он снова в строю новобранцев, я послал бы его в кухари. Его бы там пожалели, может, даже доверили выскребать горшки. Но сейчас он сержант, а я лишь капрал». «Командующий 7000 к Чейн-Чемалли», — заметила Ароникт, зажигая палочку ржавого листа при помощи коробочки с углями. Ураган пожал плечами. Вздохнув, Брис продолжил. «Сержант Геслер, ваше послание, я так понимаю, она пробудилась?» «Да, и не особенно счастлива. Командор, ей нужно что-то сказать. Вам лично». «Понимаю. Что ж, ведите, сержант. Пока они шли через лагерь, Геслер во главе, ураган сзади, неся фонарь, Финт оказалась рядом с женщиной из дикарского племени. «Вы Дестриант. Келиз. Раньше из Элана. А вы одна из незнакомок, найденных армией Летера. Финт из Тригальской торговой гильдии. А та жалкая девица позади, чудная наперстянка. Она не любит малозанцев. От нее доносится запах страха». «И не без причины», — отозвалась чудная. «Мы не понимаем нынешней войны», — сказала Финт. «Малозанцы сражаются там и тогда, когда им выгодно. Они же проклятая империя. Все дело в завоевании, расширении. Они редко когда сражались за благородное дело. Даже уничтожение домена было политически выгодно. И теперь мы не знаем, чего они хотят. По всем слухам, Каланс не стоит трудов. Особенно теперь, когда на него предъявила права свора Форкрула-Сейлов». Темные глаза смотрели на Финт. «Что вы знаете о Форкрула-Сейлах?» «Немного», — призналась та. «Древняя раса. У нас почти все считали ее... мифической, правившей в эпоху, когда справедливость владела миром. Мы давно отпали от такой эпохи, разумеется. И пусть люди бормочут сожаления, но ее возврата не желают, понимаете?» «Почему же?» «Потому что тогда нас призовут к ответу за все ужасные дела. К тому же, называя себя падшими, мы оправдываемся. Мы не такие, как люди в прошлом. Это плохо, но так уж есть. Слава Худу и так далее». Келиз медленно кивнула. «То есть вы верите, что мы не можем стать лучше?» «Вроде того. А если я скажу, что малозанцы хотят это изменить? Хотят быть выше, сильнее? Упав, желают встать на ноги еще раз. Возможно, в последний раз. И не только сами хотят встать, но и нас поднять». Наперстянка фыркнула. Финт наморщила лоб, покачала головой. «Тогда зачем сражаться с Форкрула-Сейлами?» «Потому что они осудили нас. Они пришли к моему народу, так что я знаю. Осудили нас и решили, что нам нужно умереть. Не только в Калансе и на равнинах Элана, повсюду. С нашей историей не удивляюсь». «Но Финт из торговой гильдии, Форкрула-Сейлы не годятся в судьи. Я вкусила древние соки Кченча-Мали, их история стала моей. Век справедливости, время Форкрула-Сейлов, прервался не от рук врагов иноземных рас, но от рук самих Ассейлов. Как? Они осудили своего бога и нашли его слабым. Они убили его за несовершенство». Впереди был большой шатер. Принц, Араникт и малозанцы вошли, забрав фонари. Финт и Келиз задержались в темноте. Наперстянка осталась неподалеку, так и не сойдя с лошади. Келиз продолжила. «Была война между Кченчем-Али и Ассейлами. По обыденным причинам, большей частью из-за нехватки земель. Форкрула-Сейлы начинали войны со многими расами, уничтожая их. Но ни у кого не оказалось столько силы воли противостоять им, как у Чемали. Начав проигрывать, Ассейлы обратились против своего бога и, желая получить силы, ранили его. Но единой раны оказалось недостаточно. Они брали все больше и больше. Одно за другим начали гибнуть гнезда Кченчемали, пока последняя Матрона, впав в отчаяние, не открыла портал в сердце хаоса и не встала спиной к нему, пряча от наступающих Ассейлов. Когда, наконец, она увидела их, когда сила бога рванулась истребить ее со всем родом, она отдала жизнь, и врата, запечатанные жизненной силой, распахнулись, пожирая душу бога Ассейлов. Он был слишком изранен, чтобы сопротивляться. То, что осталось от него в нашем мире, было разбито, лишившись разума и направления». Глаза ее блеснули. «Вы видели стеклянную пустыню? Вот где живут ныне осколки Бога, если это можно назвать жизнью». «Что стало с Форкрула-Сейлами?» Женщина пожала плечами. «Истощив силу, они были разбиты. Они винили Матрону за гибель Бога, но именно по их решению он стал оружием, вещью, которую можно использовать и бросить. Так или иначе, они не смогли уничтожить Кчейн-Чемали. Хотя истина в том, что война погубила обе расы. Когда иные расы явились сквозь трещины хаоса, способного отныне проникать в любой мир, некому оказалось остановить вторжение. Новые войны, поражения, измены, пока не рассыпалась эпоха и больше ее нет. «Звучит как легенда, Келис», — заметила Финт. «Память каждой Матроны передается через кровь, масла, выделения. Ничто не теряется. Гунтмах предложила мне некоторые соки. Большинство я не поняла. Было время между звезд. Ну, не знаю. Возможно, и рассказанную вам историю я поняла не полностью. Многие истины для меня потеряны. Мои чувства так узки в сравнении с чувствами к Чейн-Чемали». «Вы дали понять, почему Чемали стремятся к битве со Сейлами. Их война так и не окончилась. Все мы последние в роду. И не хватит места для всех вас. К Чейн-Чемали могут считать, что хватит, но не Форкрула Сейлы. Понимаете, их память столь же длинна, и они видят свою сторону правой». Наперстянка сказала мрачным, полным злой радости голосом. «Вы их используете, малозанцев, этих жалких наглецов. Вы, к Кчейн-Чемали, используете их». Дестриант повернулась. «Вам так кажется, волшебница? Я ощущаю вашу радость». «Почему бы нет? Вот все, чего они заслуживают». «Если это все, чего они заслуживают, то и мы заслуживаем не большего». «Так используйте их, Дестриант. Выжмите досуха». Финт почему-то расхотелось заходить в шатер. Она кивнула, указывая на него. «Что там происходит?» «Кругава, бывшая смертным мечом на пасти, говорит с принцем Брисом, предупреждает об измене. Серые шлемы на пасти поклялись в верности адъюнкту Тавор, но теперь они поднимут мечи против нее, будут драться под знаменами Форкрула Сейлов». «Боги подлые, с чего бы?» Наперстянка захохотала. Келис вздохнула. «Вот вам истина. Знамена правосудия могут поднимать многие, и каждый считает себя правым. Как взвесить притязания? Геслер нашел бы простой ответ на поле брани. Но я не уверена. Напасть уверяет, будто поклоняется древним богам войны, и эти...» «Каким богам войны?» — спросила Финт. «Их называют Фандерея и Тог, зимние волки». Финт быстро оглянулась на наперстянку, потом снова посмотрела на Келис. «Кругава была смертным мечом. Кто сейчас командует?» «Кованный щит Танакалиан». «А Дестриант? Ведь среди них должен быть Дестриант». «Говорят, он умер во время странствия. Должность еще вакантна». «Нет, занята». «Брось, Финт», — подала голос наперстянка. «Ты не можешь! Не будь дурой! Ты видела ее глаза, глаза волчицы. Слышала ее разговоры о призраках, старых грехах и так далее». Келис сказала. «Не понимаю. О ком вы?» «Дерьмо». Финт повернулась к шатру. «Кажется, мне все-таки придется войти». «Искупительные объятия следует заслужить», — сказал кованый щит Танакалиан. «Я столь ничтожен, что трусы и глупцы среди вас смеют требовать благословения». Он оглядел россыпь лиц, увидел утомление, ощутив лишь досаду. «Вы приходите ко мне снова и снова. Спрашиваете, не пора ли избрать нового смертного меча, нового Дестрианта? Возможно. Возможно, я жду лишь того среди вас, что поднимется над прочими, явит свое достоинство. Увы, я все жду и жду». Из-под ободков шлемов смотрели на него усталые, унылые глаза. Лагерь за спинами офицеров потерял порядок. Дисциплина уступила место звериному равнодушию, и трудности похода были всего лишь отговоркой. Они 2 дня как пересекли границы центрального Каланса. Они шли по заросшим дорогам, мимо городков, ставших пятнами пепла. Земля возвращалась к дикости, но все еще смердела смертью. «Должно быть», — продолжил Танакалиан. «Следует ныне одному человеку нести бремя трех титулов. Я не просил об этом. Я не желал этого. Амбиции — яд. Мы видели это на примере Кругавы. Должны ли мы вернуться ко времени ее безумств?» «Я не...» Он замолчал, потому что ощутил ледяное дуновение. Смотревшие на него офицеры дрогнули. Он видел, как расходятся некие волны по рядам войска. Со всех сторон дымка поднялась над почвой. Закружились туманные вихри. «Что такое? Кто идет к нам?» Он вздрогнул, уловив что-то самым краем зрения. Всплеск, движение и еще. Над землей блеск шкур, тусклые отсветы горящих глаз. Внезапные выкрики из рядов солдат. Роты рассыпались. Оружие со свистом вылетало из ножен. Танакалиан ощущал давление чего-то незримого. Силуэты скользили у ног. Он чувствовал, что сейчас упадет. Развернулся, сверкнул глазами, глядя во тьму. «Покажись!» Фигура, идущая со стороны дороги. Девушка в рваных мехах. Но теперь он смог увидеть текучие силуэты, окружившие ее призрачные формы. Волки. Она идет по морю волков. Но они нереальны. Не живы, не дышат. Эти звери давно мертвы. На них видны раны. Пятна в меху, разрезы на боках. Глаза их мерцают светом иного мира, словно дыры пробиты в стене, и за ней лежит ярость. Раскаленная ярость. Она подходила ближе, и глаза ее были такими же, пробоинами гнева. Один сверкал желтым, другой походил на озерцо ртути. Ужас объял Танакалиана в миг понимания. «Волки зимы. Они с ней. Они там, в ней. Эти глаза... Они смотрят на меня с трона зверя, Фандерея, Тог, наши боги среди нас». Вся твердость ушла из тела, когда страшные очи уставились на него, впиваясь в череп, подобно клыкам, заставляя пасть на колени. Она тут же оказалась рядом. Клыки впились глубже, разрывая мозг, отнимая все тайны, все скрытые желания, насилуя с холодной беспощадностью, как будто он добыча. Что-то омыло его, теплое, как кровь, и полное презрение. Еще мгновение, и его отпустили, лишив всякого значения. Взор скользнул мимо, на серых шлемов. Он знал, что они тоже пали на колени, устрашенные, беспомощные. Смелость утекла, души похолодели от страха. Когда она заговорила в их разумах, голос стал множеством завываний. Такого ужасного звука не доводилось еще слышать никому. «Я глаз зимних волков! Внемлите моим словам! Нас не будут судить!» Она поглядела на Танакалиана сверху вниз. «Ты готов нести мой меч, смертный? Ты тот, кто опустошит тысячу королевств во имя мое?» «Не думаю. Ничтожность пожирает твои мысли. Тщеславие управляет каждым твоим видением». «Хорошенько посмотрите на сие дитя. Она Ситок. Дестриант. Она наш глаз. Она наша воля». Девушка снова подняла глаза и сказала всей армии. «Ваши сородичи склонились перед Форкрулассейлами во дворце Каланса. Ассейлы прикажут серым шлемам служить себе. Они жадно ждут вашего появления, момента, когда вы также преклоните колени в покорности». «Это противно нам. Когда сестра почтенная призовет Дестрианта Ситок, когда пожелает вырвать у нас нашу армию, она познает гнев волков». Кто-то из офицеров вдруг набрался смелости и воззвал. «Благие волки! Вы хотите, чтобы мы уничтожили Форкрулассейлов? Смертный меч говорила верно!» «Вокруг нас смертные лишь враги. Но ныне мы среди вас, и в миг битвы поднимутся духи. Число их будет несчетным, и все армии падут пред нами. Все города будут пылать пред нами. Нас ждет резня, во имя восстановленного равновесия. Подумайте о вере вашей, дети мои. Хорошенько подумайте о равновесии. Тысячи лет ваши руки, руки людей, вели резню. Мы дадим ответ. В каждом из миров мы дадим ответ. Танакалиан склонил голову пред мощью своих богов, чтобы скрыть глаза. Он кипел негодованием, ведь у него украли славу, похитили мечты о власти. Его возвышение пало руинами по милости этой девчонки. Она прошла мимо, в гущу его солдат. Но нет, они уже не его солдаты, правильно? «Так не будет», — шепнул он. «Так не может кончиться». Она отшатнулась, исходя кровью из ран. Остряк пытался встать, вновь поднять громадную форму, но воли не хватило. Боль затихала. На смену ей сочилось онемение. Залитые кровью ноздри чуяли лишь горелый мех, сжженную плоть. Его окружило время, медленно сжимаясь, становясь невообразимой силой. Оно казалось густым, неподатливым. Он видел, как оно простирается во все стороны, но не вперед. Нет, там, почти рядом, оно пропадает в черном тумане. Он засмеялся бы, если бы смог. Вот ирония конца. Все истины открылись, но нет времени, чтобы что-то сделать. Говорят, в мгновение до смерти приходит смирение, готовность увидеть конец, равнодушие к бедам и горестям живых. «Если я ухожу, почему бы вам тоже? Понимаете, вот истины, и вот моя неспособность ответить им. Я смеялся бы, но от боли. Я благословлял бы, но благословлял потери. Не такого мы все ждем, но только так и бывает. Не понимаешь, Стонни, во все хрупкие мгновения, а разве бывают иные мгновения, ты упускала возможность ощутить мир. Покой истин открытых умирающим. Но мы, умирающие, не могли тебе подсказать, не могли ничего предложить. Но теперь все прошло. Я стал прошлым, и ничего не могу сделать». Они бились с дикой злобой. Как долго, он не может понять. Два неукротимых зверя проливали горячую, парящую кровь, бешено выбрасывали вперед лапы, дрожали от боли. Когти впивались, клыки протыкали кожу и тугие мышцы. Каменный пол пещеры стал скользким, воздух горячим и зловонным. А сверху, над скелетоподобными руинами дома Азата, источала молнией громадная рана. Края ее горели, брызгали кислотой. Остряк даже не заметил, когда в разрыв пролез первый дракон. Он сцепился с Килавой, когти рвали бока, достигая костей, когда какой-то ураганный ветер прибил их к жесткому полу. Превратившийся в порошок камень взорвался, заполнив пещеру. Стены покрылись сетью широких трещин. Оглушенный грохотом взрыва, остряк отполз от Килавы. Но ярость не покинула его. Он ощущал где-то глубоко присутствие бога, существа, слишком долго сдерживаемого отпором Килавы. Теперь он выгрызает себе путь наружу. Килава не сможет ему помешать, не найдет в себе силы противостоять тому, что случится. «Я тебя предупреждал». Дракон заполнил все помещение, непостижимо громадный. Крылья молотами били по стенам. Остряк понял, тварь пленена древним, прочным камнем каверны. Ей нужно высвободить магию, разбить тесный предел, открыть путь сотням других драконов, уже толпящимся во вратах. Нужно ударить сейчас же. Из глотки вырвался рык самого Трича, боевой клич бога войны. Заполнившая тело мощь вызвала мучительную боль. Лапы остряка согнулись, прижав его к полу. А потом он прыгнул. Дракон выгнул шею, ударил вниз головой. Широко распахнулись челюсти. Он вскочил на шею твари. Глубоко вонзились когти. Клыки утонули в глотке дракона. Затрещала чешуя. Челюсти остряка напряглись, смыкаясь вокруг дыхательного горла. Дракон потрясенно отпрянул. Кровь мощно потекла в горло остряка. Вес вцепившегося тигра заставил дракона упасть. Крылья били по каменному полу. Когти яростно скрипели по скале. Сотрясение чуть не заставило остряка сорваться с шеи, но он ухитрился удержаться. Мышцы плеч, шеи, челюстей едва не порвались. Ощутив отчаянный свист задыхающегося дракона, он усилил смертельную хватку. Дракон снова дернулся, подняв острика в воздух. И тут Килава ударила его со всей силой тарана. Рана на шее дракона широко раскрылась. Хлынул водопад крови, но остряк падал. Клыки Килавы глубоко впились в лопатки. Они ударились о каменный пол, расцепившись. Остряк заскрежетал когтями, стараясь встать, извернуться, встретить Килаву, убить раз и навсегда. Умирающий дракон тоже не сдавался. Челюсти схватили остряка. Длинные, как сабли, клыки пронзили его, оторвали от пола и швырнули вверх. От удара о стену кости взорвались в искореженной плоти. Оставляя блестящую багровую полосу, он сполз и застыл стонущей кучей, слишком избитый, чтобы пошевелиться. Дракон пошатнулся. Голова изогнулась. Сверкнули глаза. Раскрылись челюсти. Магия излилась потоком. Остряк услышал предсмертный крик Трича. Казалось, звук сам воспламенил облако драконьей магии. Пламя ярилось, глубоко входя в разбитое тело. И тотчас же бог оставил его, шатаясь, убегая подальше от этого мира. След, другая пещера, место в темноте, место, где можно лечь и умереть. Снова, проклятый дурак, ничему не учишься, а теперь уже поздно. Дракон скользил по стене, оседая, извергая внутренности, но над ним уже скрипел когтями другой, выбираясь из рваной раны. Пещера попросту исчезла, когда колдовство Элейнтов уничтожило последние барьеры Старвальд-Демилейна. Снег вокруг стал каскадами горячего пара. Земля разорвалась, превращаясь в кипящий хаос. Сквозь клубы пыли и обломков, в диком огне магии хаоса, драконы возвращались в мир. Во снах не черная кошка вещью лежала на земле, хрипя, истекая кровью, умирая. Почерневший кот. Во снах я видел не ее, но себя. Милая Килава, ты предупреждала, но я не слышал. И Трич, тигр лета, бог войны, не слушал меня. Ах, глупец. Тебе нужно было избрать мудреца, Трич, не очередную копию самого себя, с теми же бесполезными, гибельными пороками. И теперь время уходит от меня в стороны, твердые, как камень. Каждое событие, каждый взлет и нырок запечатлены, но ветер точит их, унося прочь. Стонни, видишь, что я сделал? Или не сумел сделать? Ты была права, отказывая мне. Я всегда мнил себя большим, чем был на деле. Всегда желал недостижимого. И видел в глазах твоих, когда стоял и обещал, что вернусь, видел в глазах твоих знания. Я не вернусь. Ты знала, что мы не увидимся. Ах, любимая, так много истин узнаю я слишком поздно. И эта любовь — последнее, что осталось. Последнее, за что я держусь. Все, чего я желал, она уплывает. Уплывает. Женщина, не нужно было меня отпускать. Я должен был тебе сдаться. Ты бы поняла, поверила в мою любовь. И в тот же миг поверил бы и я. Не смог бы не поверить. Моя вина. Понимал тогда, понимаю и сейчас. Моя вина. Стонни, любимая, мне так жаль. Время, что растянулось вокруг него, что сомкнулось и стало плотным, что маячило темнотой почти рядом, кончилось. Когда она сумела подползти к нему, он был уже мертв. Перетекая в форму и массы, она устало уселась подле острова, подняла взгляд к пустому, покрытому пылью небу. Последний успел улететь. Вовне. В мир. Она знала, их будут сотни, и все же зрелище исхода заворожило Килаву. Кровь текла, смешиваясь с кровью остряка, благородного глупца, что лежит рядом. Нет ничего более разрывающего сердца, чем вид мертвого зверя, существа, лишенного ужасной силы, природного великолепия, а вид хищника мучает нас еще сильнее. Охотник. Равный. Убитый не ради пропитания, нет. Убитый за то, что жил, за то, что казался соперником. Хищник дерется до последнего, отказываясь сдаться. Загоните его, окружите. Смотрите, как оскалены клыки. Слушайте его гнев и страх, и упрямую дерзость. Ты все понимал, Остряк? Понимал неизбежную глубинную трагедию зверя, что охотится, дерзая оспорить наше господство. Я не хотела забирать твою жизнь. Она понимала, что сильно ранена, знала, что может не выжить. Даже без силы Бога, которого она держала в отдалении до прихода дракона, он был необыкновенным. Не повернись он к Элейнту. Да, ты убил бы меня. Остряк, я тебя буду помнить, клянусь. Здесь, в трещинах сердца. Трича буду проклинать до конца дней, но тебя, брата по охоте, буду помнить. Услышав скрип, она подняла голову. Парочка эмлав вернулась. Кот и кошка крались к ней. Килава ощущала их тревогу, их горе. «Он жив», — прошептала она. «Мой муж жив. Пока. Но что случится, ответа не знаю». Окрестный мирок умирал. Распадался в пыль, как положено всякому сну, когда уходит последний спящий. Опустив голову, закрыв глаза, она ощутила, как мир шевелится. Так нежно, сладко, словно качающийся корабль. «Муж? Я ошиблась, сделав так?» Она оглянулась. Саблезубые легли рядом с трупом остряка, словно желая согреть, словно признав за своего.